как твои дочки. Премьеру «Калины Красной» в Московском доме кино сопровождала эмоциональная речь Каплера. Фигура Василия Макаровича маячила в последнем ряду зрительного зала за микшером. Сверху хорошо просматривался зал и экран. После надписи «Конец фильма» все зрители в едином порыве развернулись в сторону Шукшина. Миг напряженного молчания, показавшегося ему вечностью, и шквал аплодисментов, переходящий в овацию. Долгую, благодарную, восхищенную. А кино удивить не так-то просто. Потом в фойе счастливый Шукшин обнимал по очереди всех, кто помогал создавать его детище. При этом многим запомнилась одна фраза Василия Макаровича. «Вот теперь только и начинается. После этого можно работать». Произнеся эти многозначительные слова, Василий Макарович стоял буквально в 2 метрах от того места, где спустя некоторое время поставят гроб с его телом, и море людей снова сюда придет, но уже, чтоб с ним проститься. Нескончаемый поток, проходя мимо гроба, будет засыпать мертвого Шукшина живыми цветами и гроздьями красной калины. Последний раз сокурсник по институту кинематографии Файт встретится с Василием Макаровичем именно на премьере «Калины Красной» в Доме кино. После просмотра толпа медленно рассеивалась. Улучив момент, Файт подошел к Шукшину со своими поздравлениями. — Да ладно тебе! — Здорово! — сказал добродушно Василий, уходя от официоза. — Как твои дочки? — Не традиционный вопрос, что снимаешь, а человеческий. — Как твои дочки? Этой щемящей простотой запомнился Файту кинематографист Василий Шукшин.